Женщина взяла один из стоявших у стены стульев, поставила его рядом с креслом леди Урсулы и безразлично взглянула на Делглиша. На этот раз она выглядела совершенно спокойной. «Видимо, начинает обретать уверенность в себе, понимая, что мы мало что можем сделать, если она будет твердо стоять на своем», — подумал Делглиш. «Ей кажется, что все очень просто». Он стал задавать ей вопросы насчет того вторника, почти в тех же выражениях, что и в прошлый раз. А в заключение спросил. «В том, что мистер Суэйн приехал сюда принять ванну и, возможно, поесть, разумеется, не было ничего необычного?» «Я уже говорила. Время от времени он это делал. Он ведь брат леди Бероун». «Но сэр Пол не всегда знал о его визитах?» «Иногда знал, иногда нет. Не мое дело было сообщать ему. Когда это случилось в предпоследний раз, не во вторник, а до того, чем вы с ним занимались?» «Он, как обычно, принял ванну. Потом я приготовила ему ужин. Он всегда ужинал здесь, если приезжал помыться, но в тот вечер есть не стал. Я приготовила ему свиную отбивную в горчичном соусе, картофельное пюре и зеленый горошек». «Более существенный ужин, чем омлет, который она сделала вечер смерти Бероуна», — отметил про себя Делглиш. «Правда, в тот раз он поздно предупредил ее о своем приезде». «А почему?» «Потому что сестра позвонила ему после ссоры с мужем, потому что план убийства начинал обретать реальные очертания». «А потом?» — спросил он. «Он съел яблочный пирог и сыр. Я имею в виду, чем вы занимались после ужина». «Потом мы играли в скрабл». «Вы с ним, похоже, большие любители этой игры». «Мне она нравится. Он, полагаю, играет, чтобы доставить мне удовольствие. Здесь ведь со мной больше никто не играет». «А кто выиграл в тот раз, мисс Мэтлок?» «Кажется, я. Не помню, с каким счетом, но, думаю, выиграла». «Вы думаете, что выиграли? Это было всего 10 дней назад. Разве вы не можете сказать точно?» На него уставились две пары глаз — ее и леди Урсулы. Эти женщины, как он подозревал, не были естественными союзницами, но сейчас сидели рядышком, обе прямые, неподвижные, связанные единством цели, словно грудью защищали общие боевые позиции. Делглиш чувствовал, что терпение леди Урсулы на исходе, а в равнодушном взгляде Ивлин Мэтлок ему почудилась искорка торжества. — «Могу сказать точно, я выиграла, — сказала она. — Самый эффективный способ сфабриковать алиби — описывать события, которые действительно имели место, но в другое время. И такое алиби труднее всего разрушить, поскольку, если не считать вопроса о времени, в остальном человек говорил правду». Делглиш предполагал, что она лжет, но не был уверен. Он знал, что она неврастеничка, и тот факт, что сейчас ей доставляло удовольствие помериться с ним умом, был, вероятно, всего лишь позерством женщины, которая редко могла позволить себе столь утонченное развлечение. Он услышал голос леди Урсулы. — «Мисс Мэтлок ответила на ваши вопросы, командор. Если вы собираетесь и дальше ее запугивать, боюсь, нам придется продолжить в присутствии моего адвоката». — «Это, разумеется, ваше право, леди Урсула», — холодно ответил он. — «И мы здесь вовсе не для того, чтобы запугивать кого-либо из вас». — «В таком случае, Мэтти, «Проводите, пожалуйста, командора Далглиша и старшего инспектора Массингема». Они ехали уже по Виктория-стрит, когда зазвонил телефон. Массингем взял трубку, послушал, потом передал ее Делглишу. «Это Кейт, сэр. Я нашла предмет обожания миссис Минс». Кейт прекрасно владела голосом, но от Делглиша не укрылась нотка бурного оптимизма. «Обнаружилось нечто интересное, сэр. 10 минут назад позвонили от Херн и Коллингвуд и сообщили адрес Миллисент Джентл. С того момента, когда они печатали ее в последний раз, она переехала, не сообщив им куда, поэтому понадобилось время, чтобы отыскать ее. Она живет в коттедже Риверсайд на Колдем Лейн, неподалеку от Кукэма. Я справилась в картографическом управлении. Колдем Лейн проходит почти напротив Черного Лебедя. Сэр, должно быть, она вручила книгу сэру Полу 7 августа. Похоже на то. У вас есть номер ее телефона? Да, сэр. В издательстве не хотели давать мне ни адреса, ни телефона, пока не связались с ней сами и не получили ее разрешение. Тогда позвоните ей, Кейт, и попросите принять нас завтра утром, как можно раньше. Он повесил трубку. Нашелся след романтической романистки? Поинтересовался Массингем. Жду не дождусь встречи с автором «Розы в сумраке». Хотите, чтобы я поехал в Кукхэм, сэр? Нет, Джон. Я поеду сам. Перед входом в ярд он вышел из машины, предоставив Массингему отвезти ее в гараж, и после некоторого колебания решительно направился в Сент-Джеймский парк. Контора, наверняка обуреваемая в настоящий момент внезапным всплеском иррационального оптимизма, была для него сейчас слишком тесна. Ему требовалось прогуляться в одиночестве. Мерзкий выдался нынче денек. Начался с того, что он не смог сдержать собственного раздражения в кабинете Джо Мартина, а закончился тем, что пришлось выслушивать ложь на Камден-Хилл-сквер, не имея возможности вывести лжецов на чистую воду. Но теперь досада и разочарование свалились с плеч. Он подумал: «Завтра я точно узнаю, что случилось в «Черном лебеде» вечером 7 августа. А когда узнаю, пойму, почему должен был умереть Пол Берроун. Быть может, я не смогу этого доказать, но знать буду».